Братья и сестры, дорогие друзья, к нашей общей молитве я хочу прочитать место Писания из Евангелия от Матфея, из 9 главы, с 18 по 22 стих. Евангелие Матфея, 9 глава, с 18 по 22 стих. Здесь сказано так. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, положи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова». Вы знаете, из года в год, перечитывая Священное Писание, и из года в год, читая вот об этой женщине, вы знаете, я не перестаю удивляться, ну, ее вере, тому, как эта женщина поступила. Вы знаете, я вот как-то интересно обратил внимание, она здесь сказана, что она подошла к Иисусу сзади и прикоснулась к краю одежды его, ибо говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к краю одежды его, выздоровею“. Говорила сама в себе. Вы знаете, евангелист Марк там немножко более подробно говорит о том, что она страдала 12 лет, что она много претерпела от многих врачей и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. И вы знаете, и вдруг вот такая интересная реакция. Вот так, вы знаете, вообще каждый человек, вот мы, всякий из нас, я думаю, устроен, вот так Бог устроил, что мы всегда говорим что-то сами в себе. Какая-то реакция на какие-то события, и мы смотрим и внутри себя оцениваем и говорим сами в себе. Говорим так или, может быть, по-другому. В книге «Бытие» был случай, я думаю, что многие из нас помнят, когда Бог посетил Авраама, и один там из трех странников говорит, что в следующем году буду у тебя, и у Сары будет сын. А Сара стояла в этот момент в шатре, и помните, там сказано, что она внутренно рассмеялась, ибо говорила, что мне ли иметь сие утешение, когда я состарилась, да и господин мой стар. И она внутренно рассмеялась. Это была внутренняя ее реакция, ее вызвал смех, потому что ей уже такой возраст, там 90 лет, да, или сколько-то ей было. И она внутренне, слыша эти слова, она рассмеялась, это ее реакция. И вдруг этот один из них говорит, что отчего рассмеялась Сара? Никто этого не видел, это было внутреннее ее состояние. И там сказано, что Сара сильно испугалась. Она говорит: я не смеялась, потому что она сильно испугалась. Ее реакция, вы знаете, вот Бог говорит так. Вот в случае с этой женщиной было немножко наоборот. Вы знаете, если бы эта женщина вот просто, когда заболела, пошла бы и решила вот так, я бы, знаете, может быть, не удивился бы. Думаю, вот сильная вера у женщины, да? Но она это сказала сама в себе именно тогда, когда она 12 лет не получила никакой пользы. Вы знаете, вот после 12 лет бесплодного лечения вдруг сказать в себе, вы знаете, меня это удивляет. Вот немножко по-другому, смотря на эту ситуацию, я думаю, вот посмотрите, можно было бы сказать: ну, женщина, вот ты хоть бы пошла к кому-нибудь посоветовалась, да? Как вы думаете, если бы она подошла к кому-нибудь из людей там окружавших и стала спрашивать: вот я исцелюсь, если прикоснусь? Даже те, кто, вот он, евангелист Марк говорит, она, услышавши об Иисусе, подошла сзади. Вы знаете, я думаю, что она такого услышала об Иисусе, что она пришла к такому решению, к такому выводу для себя, что она сама в себе вот только услышала об Иисусе, и она сказала: вот если только прикоснусь, выздоровею. Вы знаете, она не пошла почему-то ни к кому советоваться, она пришла к этому выводу сама. И она это сказала в себе, ни с кем не пошла советоваться, нет. Она это решение приняла сама и в себе, и подошла, и вот как здесь сказано, прикоснулась к краю одежды его, и тотчас иссяк у нее источник крови. Вы знаете, вообще я как бы, у меня много мыслей было на эту тему, но сегодня вот перед началом нашего собрания, вы знаете, мне как-то хотелось вот это обратить внимание. Вы знаете, какое отношение наше к Слову Божьему, вот тому, что говорит Бог? Как мы оцениваем Бога? Вы знаете, вот эта женщина оценила высоко, она так высоко поставила, она говорит: вот если только прикоснусь, Вот больше не надо, не надо возложения рук, не надо, братья и сестры, вот поймите правильно, я не хочу что-то умолить, как сказано дальше, там Иаков говорит, если болен, кто призови пресвитера, все на своем месте. Но вот в данном случае женщина ничего больше, для нее достаточно было только прикоснуться. Она вот решила только прикоснусь, как высоко поставила Бог, настолько всемогущий в ее глазах, что достаточно только прикоснуться. И больше ничего. Вы знаете, некоторое время назад мы с одним братом собрались куда-то ехать. Ну, мы, как обычно, знаете, перед выходом перестали перед дверью, помолились, вышли, значит, там собрались, сели в машину. Ну, брат снимает шапку, говорит, давай помолимся. Я так удивился, думаю, ну, давай. Вы знаете, и мне удивительно было недостаточно. Я говорю, так мы же только что помолились. Он говорит, не, ну, давай. Я говорю, давай. Братья, все, вы знаете, я его совершенно не осуждаю. Ну, недостаточно. Вот помолились один раз, недостаточно. Братья и сестры, вы знаете, я подумал, давай еще раз помолимся. Давай два раза помолимся. Давай три раза помолимся. Не в этом суть. Но главное, чтобы после четвертого, пятого раза точно быть спокойным. Вот в этом главное. Вот чтобы после пятой молитвы, чтобы точно уже, пусть будет шестая, ну, сколько угодно, но лишь бы, чтобы потом уже не переживать, что Господь будет хранить. Вот для этой женщины было достаточно только прикоснуться. Вы знаете, братья и сестры, мы сегодня много слышим об Иисусе, и я думаю, что будем еще слышать. И пусть наши сердца Бог благословит так, чтобы слышать то, что говорит Господь, и доверять Ему так, как эта женщина. Пусть нас Бог благословит. Аминь. Помолимся.